Добрый день, я приветствую всех нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня у нас, как обычно, первая часть урока посвящена приложению первой статьи, предыдущей статьи «Суть науки Каббала». А вторая часть урока мы пойдем по науке Каббала самой, это статья, называемая «Птиха». Давайте продолжим. Значит, суть науки Каббала – это такая основополагающая статья Бааля Сулама. Она объясняет нам о том, что же такое наука Каббала. Если мы на минуточку представим себе вообще все мироздание, во всем его объеме, все миры, мир бесконечности, и затем последовательное нисхождение миров, вплоть до нашего мира, все, что происходит в нашем мире, то все вместе это входит в предмет науки Каббала. Хотя сама наука, она направлена на то, чтобы раскрыть человеку тот мир, в котором он существует, но раскрывая этот мир, наука Каббала объясняет человеку, каким образом создано все мироздание, начиная с его буквально начала, зарождения творения, как точки в высшей силе, и затем развитие этой точки до огромного состояния, называемого мир бесконечности, и затем постепенное сокращение этого мира бесконечности по ступеням пяти миров. Миры – это ступени сокращения мира бесконечности до самого маленького объема, называемого наш мир. Все это произошло до нашего появления здесь, в нашем мире, а мы изучаем, кроме нисхождения миров сверху вниз и нашего зарождения в этом мире, изучаем, в общем-то, в основном науку Каббала для того, чтобы раскрыть все эти миры, начиная с центральной маленькой точки, в которой мы находимся, по обратному нашему восхождению, раскрытию миров снизу вверх, или из маленькой нашей точки во все большем и большем и большем объеме, по ступеням пяти миров, Асия, Ицера, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и мир бесконечности. До этого объема мы с вами должны дойти, достичь в течение этой нашей жизни, в этом нашем мире, до тех пор, пока мы не раскроем для себя всю эту картину, весь этот объем мироздания, он не раскроется для нас, или более точнее, не раскроется в нас, до этого, пока не раскроется в нас, мы должны будем возвращаться постоянно в этот мир и из него именно и постигать все эти миры до мира бесконечности. Наше раскрытие максимальное мира бесконечности называется полным исправлением человека. В таком случае человек как бы вбирает в себя, в свои органы ощущения, все миры и становится содержателем как бы всех этих миров в себе. Поэтому наука Каббала состоит из двух частей. Первая часть – это нисхождение миров и душ сверху вниз до нашего мира из мира бесконечности. И вторая часть – это подъем душ, наших душ, нашего внутреннего потенциала духовного, который в нас в каждом есть как точка, до его максимального потенциального значения – это мир бесконечности. Подъем снизу вверх происходит по тем же ступеням, по которым произошло нисхождение сверху вниз. И поэтому, поднимаясь снизу вверх, творения, каббалисты, они обнаруживают вот это нисхождение сверху вниз, которое предшествовало нам, и объясняют нам об этом зарождении миров, о их распространении, о их понижении до нашего мира. И когда мы поднимаемся снизу вверх по ступеням миров, то мы постепенно адаптируемся к постижению высшей силы. Эта адаптация происходит так же, как и в нашем мире, по закону подобия свойств. То есть в той мере, в которой я исправляю себя в подобие высшей силы, в той мере я ее постигаю. И тогда она мне раскрывается. То есть высшая сила сама по себе, существующая в мире бесконечности, в максимальном своем состоянии, она и сейчас находится предо мной. Просто мои органы ощущений, они постепенно исправляются, и вот эти вот ступени исправления называются мирами или ступенями лестницы постижения. Исправление заключается в том, что человек из своего максимального эгоистического состояния, когда он думает только о себе, автоматически всегда поступает только ради себя, противоположен этим абсолютно, противоположен высшей силе, это состояние нас в нашем мире, когда он начинает, изучая Каббалу, раскрывать свою эту противоположность высшему миру, высшей силе, просит о своем исправлении. У самого человека в нашем мире нет никакой возможности самого себя исправить. Но он обнаруживает, насколько он бессилен, с одной стороны. С другой стороны, под воздействием науки Каббала он обнаруживает величие этой высшей силы и стремление свое к ней. Вот эти две противоположные данные, информационные, которые в нем обнаруживаются, два информационных параметра. Собственное бессилие и величие высшей силы, которую человек хочет достичь, эти две внутренних силы, побуждения, которые в нас развиваются, они толкают нас к тому, чтобы мы просили, обратились за помощью к этой высшей силе, и она нас исправляет. Почему мы должны обращаться к ней за помощью? Потому что в таком случае мы начинаем связываться с ней. Мы не просто идем, как бы желая себя исправить, потому что это тоже, в принципе, желание может быть эгоистическим. А если мы просим о том, чтобы сравняться с ней, чтобы она нам помогла, чтобы соединиться с ней, чтобы она на нас подействовала, в таком случае мы связываемся с ней и достигаем слияния с ней, то есть со свойством этой высшей силы, свойством добра, отдачи и любви. Поэтому постижение снизу вверх, оно заключается в постепенной перестройке, в постепенном исправлении человека под воздействием той же высшей силы. Естественно, что по той же тропинке, по тому же пути, по которому снизошли наши души, каждая душа из своего места в мире бесконечности по ступеням миров до нашего мира, по этой же точно тропинке каждая душа поднимается по этому пути снизу вверх, обратно в свой корень, в свой источник. И в этом нет у нас никакого абсолютно выбора. Здесь нам выбирать нечего. Мы только можем наш выбор весь сконцентрировать на том, чтобы реализовать максимально все возможности, которые у нас есть. А это изучение Каббалы, связь с товарищами, с международными группами, которые в итоге влияют друг на друга и создают такое общее беспокойство, общую необходимость, устремленность к цели, осознание общего бессилия, когда мы видим на других и видим на себе, насколько мы не в состоянии сами исправиться. Сейчас это раскрывается, допустим, в американских группах, в прошлом это раскрывалось в российских группах, будет раскрываться, допустим, и в израильской группе, в европейских, и так постепенно всегда. И происходит в общем во всей нашей системе огромной, по всему миру разбросанной, постоянное соединение нас, и таким образом мы можем брать от одних групп их осознание бессилия, с других групп в это время осознание величия цели, с третьих групп сплоченность между собой, с четвертых групп с других, значит, их некоторую связь уже налаженную с этой высшей силой, с Творцом. И вот так вместе мы и собираем наше общее кли, можем устремить его к достижению нашей общей цели. И все, кто участвует в этом, в принципе, независимо от того, или они находятся в падении, в отрешенности, в бессилии, или они находятся в, наоборот, в постижении величия цели и устремленности к ней, в любом случае все наши эти осознания, ощущения, они сливаются вместе, и поэтому все мы развиваемся благодаря друг другу. Расчет свыше, он идет на всех, на нас. То есть, в принципе, всем, кому Творец дал в нашем мире сейчас устремление к себе, которое ощущается во всех нас как точка в сердце, устремление к чему-то непознанному, к высшему, к тому, что находится выше нашего мира, к тому, к чему нас ведет вопрос о смысле жизни. Все эти точки у каждого в сердце, они относительно Творца воспринимаются им как одно общее целое. Он дал возбуждение всем этим людям, он свел этих людей вместе в связь между собой и поставил задачу, соединяясь между собой, они таким образом и могут продвигаться к нему. А затем к ним подсоединяется все больше и больше количество людей, вплоть до всего человечества. Это зависит от того, насколько мы соединяемся между собой и устремляемся вверх, в соответствии с этим нашим потенциалом, с нашими возможностями, с нашей силой. Творец будет возбуждать все новые и новые точки в душах людей, в мире, и они будут примыкать к нам. Поэтому исправление мира зависит именно от нас, от наших групп, от нашего объединения, от того, насколько мы понимаем, правильно реализуем эту методику исправления. Каббала оперирует как наука своими определениями. Эти определения описываются или в виде языка повествовательного, как в Торе, якобы вроде бы там описывается что-то происшедшее в нашем мире, но на самом деле ничего из нашего мира там нет, а все эти повествования литературным языком, они прозревают под собой духовные силы, которые управляют этими объектами. То есть, если говорится о людях, о животных, о растениях, о том, что происходит с ними, о действиях, которые они производят, это все не говорится о них, говорится о том, как высшая сила ими управляет. То есть, вместо того, чтобы подразумевать под этими словами объекты нашего мира и действия нашего мира, мы должны подразумевать под ними души и действия между душами, их взаимодействие между собой и с Творцом. Как Творец ими управляет, это высшая сила, постоянно их между собой каким-то образом сближает или наоборот разделяет, и как они в соответствии с этим высшим управлением взаимодействуют, то есть дают свои какие-то реакции. Поэтому в Торе, в Библии нам каббалисты показывают картину высшего мира, только излагают они ее языком ветвей, так называемых. То есть говорят о высшей силе, подразумевая высшую силу, но описывают ее не ее саму, ее словами, а описывают названиями, объектами и действиями в нашем мире. Такой язык называется языком ветвей. С другой стороны, есть еще много других языков. Но поэтому мы встречаем в каббалистических текстах, написанных таким языком, может быть, неприглядные всевозможные действия человека с собой, человека с другими людьми, человека с Творцом и так далее. Но эти действия, они все не на уровне нашего мира, они все происходят на уровне высших сил. То же самое описывается и языком каббалы, языком сферот, миров, парцуфим, всевозможных сил, экрана, отражения, притяжения, величины желания, авьют и так далее, сокращений света. То есть уже язык такой физико-математический, который описывает взаимодействие сил. Силы притяжения, наслаждения, желания, силы отторжения, отталкивания, сокращения желаний, взаимодействие наслаждения желанием. То есть практически взаимодействие между собой двух сил. Сила наслаждения и сила желания насладиться. Сила света и сила сосуда. И взаимодействие между ними. Практически это все и представляет собой предмет науки Каббала. В нашем мире есть много явлений, которых мы не наблюдаем сами по себе, а наблюдаем только их следствие. Допустим, электрический ток, который протекает по каким-то проводам, мы можем его измерить, тогда мы знаем, что он существует, почувствовать его. Мы можем нагреть, охладить, зажечь лампочку и так далее. То есть мы изучаем явления не сами по себе, а по их проявлению в материи. То же самое и в высшем мире. Мы изучаем не сам высший свет, его невозможно изучить сам по себе. Это абстрактная сила. А мы, как творение, изучаем его в его действиях на нас. Мы являемся в этом случае объектами, над которыми производится действие высшего света, и, наблюдая его действие на себе, записываем, исследуем эти воздействия, меняем себя в соответствии, видим, насколько свет меняется относительно нас, или свет воздействует на нас, а мы видим, какие реакции у нас возникают вследствие воздействия высшего света. И таким образом мы изучаем науку Каббала на себе. Поэтому все, что бы мы ни описывали, даже если мы описываем это вроде бы абстрактно, как бы вне себя, все равно это все постигается каббалистами на себе, и все это только говорит о воздействии света внутри души. Ничего, кроме света, Творца и души, человека или сосуда, кли, не существует. И только из взаимодействия между ними мы можем что-то постичь. Саму душу, то есть само желание, мы тоже не можем постичь, а только лишь в ее взаимодействии со светом, с наслаждением. То есть никогда мы не можем отдельно говорить о свете, никогда не можем отдельно говорить о сосуде. Мы всегда говорим о их взаимодействии, взаимном влиянии одного на другое. Поэтому Каббала говорит о абсолютной реальности происходящего. Ведь все это исследуется, постигается только лишь из наших личных внутренних ощущений, переживаний, измерений. Мы на себе это все измеряем, мы начинаем градуировать, четко понимать, какие желания в нас работают, сколько их всего, на какие ступени делятся эти желания по своей силе. В соответствии с этим, какие наполняются желания светом, какие нет, какие более подобны свету, какие нет. Все градуируется, все измеряется в науке Каббала, и все абсолютно точно записывается, и таким образом мы приводим себя к познанию полного взаимодействия между светом и желанием, которое составляет материю души. Суть души. Поэтому все названия в каббалистических книгах, они абсолютно реальные, они не взяты философски из каких-то умозаключений, а только лишь из чистой практики. Поэтому, если мы изучаем каббалистические книги, видим у них какие-то описания действий, явлений, то обязательно эти действия и явления, когда мы их изучаем, в чем-то воздействуют на нас, потому что во время изучения я каким-то образом запускаю даже подсознательно свои желания, и они вызывают соответственно действие на меня высшего света. То есть любую книжку по Каббале, которую я читаю, даже если я в ней ничего не понимаю, поскольку я читаю ее, я связан с текстом, а внутри меня существует весь этот набор всех этих сил, явлений, действий, потому как снизошла моя душа сверху вниз, то это изучение, даже вот такое, даже, может быть, на чужом языке, на совершенно непонятном, неважно, я запускаю при этом свои внутренние силы и притягиваю таким образом, вызываю на себя всевозможные движения высшего света. И он воздействует на меня и таким образом привлекает меня, притягивает меня уже к себе, к своему источнику. То есть изучение Каббалы, оно само по себе не как изучение физики или каких-то других наук, когда человек понимает, должен осознать это все знанием, а само изучение Каббалы, оно изменяет изучающего, и он входит в эту картину, которую он изучает, постепенно он в нее входит своими чувствами, адаптируется в ней, начинает в ней жить, начинает ощущать, о чем же в этом тексте говорится. Мы с вами знаем, уже есть такие тексты, которые мы читаем, и они в нас уже откликаются. Мы понимаем, о чем речь, и внутри себя это переживаем. А есть такие тексты, которые мы еще не понимаем, мы их просто изучаем пока или чисто умозрительно, или даже вообще не осознаем, о чем же это речь. Но это не важно, все равно все тексты, они влияют на нас и двигают нас вперед. То есть к тем состояниям, действиям, о которых говорится в них. То есть наука Каббала, она сама по себе состоит как бы из двух частей. Одна ее часть – это исправление человека с помощью изучения Каббалы. И вторая ее часть – когда человек, таким образом себя подготовивший, исправившийся, начинает на себе реально ощущать все эти действия, описываемые в книгах каббалистических. И он начинает в себе, как в лаборатории, в своей внутренней, эти все действия реализовывать. Причем эта реализация, она явная, четкая, понимая внутри себя, с какими воздействиями света и с какими силами своего желания, своей души он работает. Человек все больше и больше раскрывает эту высшую силу в себе, в мере подобия ей, адаптируется к ней, раскрывает Творца, сливается, соединяется с Творцом в себе, и вот таким образом он двигается вперед, ко всему большему и большему слиянию, соединению с Творцом. Это является целью изучения науки Каббала, то есть исправление и постижение, наполнение. Естественно, что, несмотря ни на какие усилия каббалистов, все-таки очень трудно приблизить описание духовных действий к человеку, который ничего этого не ощущает. Ведь даже и в нашем мире, если мы не ощущаем какого-то явления, оно проходит мимо нас, и если мы его не ощущаем, мы его просто не замечаем. То есть оно не попадает в область наших органов ощущений, и мы его не можем никак определить. Для того, чтобы определить какие-то явления, которые от нас ускользают, то мы строим всевозможные приборы. Но все равно даже с помощью всех приборов, которые мы построили на сегодняшний день, еще существует огромное количество явлений, сил, действий вокруг нас, которых мы не ощущаем. Связи между собой, воздействие на нас всевозможных других объектов и материй, возможностей каких-то, которые, сил, которые существуют вокруг нас в природе, в космосе. Говорится что-то о темной материи, о светлой материи, о каких-то еще массах огромных в космическом пространстве. А может быть и здесь на Земле вокруг нас бродят какие-то еще динозавры, мы их просто не замечаем. У нас нет на них адаптации, у нас нет в наших органах чувств возможности их ощутить. Они из другого как бы измерения еще. Нам надо расширить, развить в себе эти органы ощущений наши, и тогда мы их почувствуем. А если не сможем, то мы, может быть, сможем изобрести какие-то приборы, с помощью которых мы можем изучать эти новые для нас новые явления, которые существовали в природе и до нашего открытия, но для нас они новые. Открытие – это то, что мы открываем относительно себя. В природе, конечно же, они и раньше были. Ничего нового нет под луной, что называется. А все только человек для себя, относительно себя открывает. Так вот, так же построена наука Каббала. По мере того, как человек развивает свою душу, он обнаруживает в ней все новые и новые явления, миры, ступени, действия, явления, проявления, в общем-то, проявления Творца относительно себя. А поскольку подъем по ступеням миров, он заключается в развитии души человека за счет соединения с другими душами, то в итоге, поднимаясь с нашего мира до мира бесконечности, человек вот так вот, как по конусу обратному такому, он включает в себя все больше и больше количества душ, пока, достигая мира бесконечности, включает в себя абсолютно все души. Каждый человек. Всех остальных. И поэтому тогда он получает полное раскрытие Творца во всех этих душах, и это все его. То есть каждый из нас постигает абсолютно все души, они все являются его кли, его сосудом, и все, что раскрывается в них, является для него, относительно его явлением, раскрытием Творца. И это постижение Творца, оно абсолютное, точное, во всех слоях человеческого этого духовного организма, души. Постигая при этом Творца в себе, в своих исправленных свойствах, в своем исправленном кли, человек полностью его понимает. То есть постижением в Каббале называется абсолютное познание Творца. Закон нисхождения с мира бесконечности до нашего мира, он формулируется очень просто. Он построен на постепенном, равномерном сокращении того состояния, которое было в мире бесконечности. То есть, если в мире бесконечности, допустим, мы можем представить себе большого человека, взрослого большого, то постепенное нисхождение сверху вниз мы можем представить себе как его уменьшающуюся модель. Но эта модель, она пропорционально уменьшается, как вот взрослый человек относительно ребенка. То есть сверху вниз как бы уменьшается, уменьшается, уменьшается этот человек до маленького человечка и потом до точки, которая находится в нашем сердце, внутри наших земных желаний. Но эта точка, как в капле семени, в ней находятся абсолютно все данные, из которых может развиться душа человека, постепенно-постепенно поднимаясь снизу вверх, как из капли семени развивается человечек, более взрослый, растет-растет и становится большим взрослым человеком. Так и мы из капли этого духовного семени, которое находится в нас, постепенно развиваемся, развиваемся по ступеням миров, поднимаясь, и пропорционально так поднимаемся вверх. Поэтому даже маленькое духовное постижение, оно всегда состоит из всех деталей мира бесконечности, полного, окончательного постижения. Только мы все эти детали не ощущаем. Как, допустим, ребенок в нашем мире, когда родился, он вообще не ощущает, что вокруг него существует. Но он уже существует в нашем мире. И постепенное его развитие заключается в том, что он раскрывает для себя этот мир, он адаптирует себя в нем, и этот мир становится для него ясным, известным в той мере, в которой развиваются его внутренние свойства. Есть люди, если этот ребенок, допустим, чем-то больной или в чем-то у него есть какие-то проблемы, то он не постигает достаточно наш мир. В таком случае мы говорим уже о каком-то ненормальном развитии. Но, в принципе, весь мир находится вокруг нас, как вокруг маленького ребенка, и только в зависимости от наших свойств мы можем его ощутить и начинать вбирать. На сегодняшний день мы с вами состоим еще в состоянии, находимся в состоянии точки, капли семени, которая абсолютно еще не начала развиваться. А начало нашего развития – это уже когда мы начнем вызывать на себя активно высший свет. И тогда мы входим в постепенно входим в состояние развития из этой точки, из капли семени духовного нашего сосуда. Развитие происходит, как я уже говорил, по ступеням миров. Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и мир бесконечности. Пять миров. И эти все пять миров, каждый из миров состоит из пяти парцуфим, каждый парцуф состоит из пяти сферот. Всего 125 ступеней, по которым мы постепенно поднимаемся, и таким образом происходит наше постижение. И постижение, оно происходит, исходя из нашего мира. То есть картина этого мира остается, она не меняется. Но сквозь картину этого мира мы начинаем видеть и постигать все остальное, все остальные силы, все больше и больше их проявления на наш мир и на себя. И таким образом происходит как бы углубление картины нашего мира во все стороны. Когда я вижу все силы, которые работают за этой материей, и они влияют через эту материю на меня, и я через нее влияю на эти силы. Вот это вот взаимодействие, взаимное такое действие наше, меня и этой высшей силы через картину нашего мира, оно создает у человека ощущение абсолютного постижения. Ему понятно, что происходит с нами в нашем мире, какие силы и вообще, что вообще происходит, какие действия, явления, чего мы можем примерно ожидать. Каббала не занимается гаданием и предсказанием, но человеку ясно, как в каждый момент времени, в каком состоянии он находится. Поскольку каббалисты говорят своим языком, как мы уже сказали, об этих всех постижениях, раскрытиях, ступенях развития, то для того, чтобы правильно их понимать, нам надо знать этот язык. То есть, что подразумевается под каждым словом? Мужчина, женщина, корова, осел, ветер, ночь, свет, солнце, луна, земля, народы мира разные, человеческие органы тела, взаимодействие, семья внутри и так далее. То есть весь наш мир, нам надо в каждом объекте нашего мира и в каждом его свойстве, и в каждом его действии понимать, что подразумевается каббалистами, когда они говорят о нашем мире, подразумевая силы, которые за ним стоят. Вот в этом заключается основная проблема для начинающих, для которых раскрыт наш мир, и они поневоле думают, что каббалисты писали о нем. Поэтому, чтобы помочь нам, каббалисты создали словарь. Словарь ветвей, так называемый. И нам надо постоянно в себе возобновлять, повторять четкие определения каждого объекта, каждого действия в нашем мире, а что же за ним стоит духовное. То есть, если я говорю направо, это не направо, это увеличение определенной силы. Налево определение выше, ниже и так далее. Шесть сторон, так вверх, вниз, справа, влево, вперед, назад. Это действие сил. Нету в духовном мире никакого пространства. А эти шесть направлений, которые в нашем кубическом пространстве существуют, они там представляют собой различные векторы сил. То же самое мужчина, женщина, подъем, спуск, всевозможные взаимодействия в нашем мире, еда, питье, действия человека с его телом, с окружающими, все-все-все это мы должны трактовать при изучении каббалистических книг в правильном ключе. И поэтому очень важно, говорит об этом Бааль ха-Сулам в предисловии к Талмуд ха-Сферот, уже в самом конце предисловия к Талмуд ха-Сферот, очень важно человеку, изучающему каббалу, четко прорабатывать, запоминать и возвращаться, повторять все эти определения каббалистические, что подразумевается в каббале под нашими земными словами. То есть, что за силы стоят за нашими земными объектами. Знания. Как они передаются в каббале? Каббала, мы знаем, она раскрыта была еще самым первым человеком, Адам Аришон. Мы его называем человеком, потому что в нем впервые среди всех в то время существующих и до него появилась точка в сердце. И развивая ее непосредственно, естественно, он постиг всю вот эту систему и Творца. Он оставил нам книгу, которая называется «Книга создания», «Сефер Яцера». Ой, извиняюсь. Он оставил нам книгу, которая называется «Тайный ангел», «Разиэля Малах». И, правда, эту книгу мы не изучаем, она написана довольно сложным языком, еще не систематизированным. Он просто описал там свои наблюдения, свои ощущения, как любой исследователь. Но он называется Адамом, потому что это первый человек, у которого появилась точка в сердце, желание стать подобным Творцу. И поэтому его назвали Адам. Адам от слова «доме», подобный Творцу. А до него, естественно, и вместе с ним, рядом с ним существовали и другие люди, но они без точки в сердце. Так как и в нашем мире есть много людей, которые не устремляются сейчас еще пока к постижению Творца, к тому, чтобы стать подобным ему. И поэтому они не называются, согласно Каббале, Адам, человек, а находятся на животном уровне развития, то есть заботятся только о том, как просуществовать своему животному телу в этом мире. То есть их цель в жизни не выше этого мира. Поэтому расчет сверху, он происходит именно с теми, в ком Творец уже зажег эту точку в сердце, и относительно них он в основном действует, подгоняя их к себе страданиями или приближая их к себе наслаждениями. И зависит, конечно, естественно, от нас, насколько мы будем действовать совместно с ним, в паре с ним, как совместные партнеры в этом нашем исправлении. После Адама Аришон, после этого первого человека, постигшего Творца, называемого человеком, было много каббалистов. От Адама до Ноя, до Ноаха, было 10 поколений каббалистов, они все перечисляются, нам известны они. И 10 поколений каббалистов было от Ноя, от Ноаха до Авраама. Они тоже нам известны. И от Авраама уже начинаются не отдельные эти каббалисты, а целая школа каббалистическая, основы которой он описал в своей книге «Сефер Яцера», и уже от него начинается каббалистическая группа. Эта каббалистическая группа и по сей день существует, но на протяжении своего исторического развития эта каббалистическая группа прошла очень много всевозможных изменений. Это была поначалу маленькая группа, потом она разрослась, потом это была огромная группа в виде народа, как бы народа, потому что расчет велся все равно с ними, как с каббалистами, как с постигающими Творца. И потом эта группа упала со своего духовного уровня в наш мир, как происходит с нами. Иногда мы находимся на каком-то духовном подъеме, а иногда падаем. И теряем как бы ощущение духовного, даже того маленького, которое у нас было. У той группы было огромное духовное постижение, ощущение, но все равно они упали с того высокого уровня до уровня нашего мира настолько, что даже забыли, где они на сегодняшний день существует. То есть считает, что наш мир – это и есть тот мир, в котором человек и должен существовать. Настолько полное исторжение света произошло из них. На сегодняшний день, то есть в течение этих 2000 лет, когда эта группа упала с духовного уровня на уровень «наш мир», потеряла ощущение высшего мира, в течение 2000 лет знания каббалистические, методика передается только внутри этой группы, буквально от учителя к ученику, маленькими такими дозами. То есть в каждом поколении есть малое количество людей, в которых зажигается точка в сердце, они осваивают науку каббала, они отыскивают людей, в которых еще есть эта точка в сердце, обучают их, те, в свою очередь, передают дальше, и вот так это передача знаний от учителя к ученику, она и происходит с тех пор через очень тоненькую ниточку, которая проходит внутри этого еврейского народа, а сам народ, он находится на абсолютно животном уровне, ничего не понимая, не постигая и вообще даже не понимая о своем прошлом, на каком уровне находился. В наше время начинает возникать огромное количество точек в сердце, то есть устремление к Творцу, одновременно с общим кризисом мировым. И поэтому каббалисты вышли из своего скрытия и начинают раскрывать каббалу всем абсолютно людям в мире, в надежде на то, что каждый, у которого возникает точка в сердце, где бы он ни жил, к кому бы он ни относился, какому народу, полу, возрасту, у каждого была бы возможность начать этот путь исправления, сближения с Творцом. Поэтому мы на сегодняшний день, как вы знаете, и вы в этом участвуете, самое главное, находимся в расширении, в распространении каббалы по всему миру, поскольку это самое главное в наше время — привести любого желающего к его духовной реализации. Ведь, в принципе, для этого мы существовали все тысячи лет в наших кругооборотах жизней, чтобы, как только возникла у нас точка в сердце, начать ее реализацию и достичь своего вечного совершенного состояния в слиянии с Творцом. То есть прийти к тому состоянию, где мы полностью включаемся в него. Вот практически, я бы сказал, и вся эта статья о сути науки каббала. Если есть какие-то вопросы, мы сейчас ее дополним, а затем перейдем ко второй части нашего урока. Мы не будем спешить, мы сделаем даже меньше вторую часть урока. Главное, чтобы уже закончить эту статью с вашими вопросами. Пожалуйста, Саша. Спрашивает вас Виктор из Одессы. Душа поднимается по той же тропинке, что и спускалась, как вы нам рассказывали. А ощущает ли она при этом, что она уже была вот в этом состоянии, в этом месте? Это одно и то же состояние, когда я постигаю свое прошлое состояние. Допустим, я поднимаюсь на какую-то ступень, я не помню, что я был на ней. Я просто явно постигаю, во мне сливается прошлое, настоящее. Вместе это моя жизнь, это мое состояние, и я в нем существую. Душа, которая не сходит сверху вниз, она деградирует, она уменьшается, она не сходит под давлением изгнания из рая, что называется, с мира бесконечности в наш мир. И поэтому состояние ее нисхождения, они совсем другие, чем состояние восхождения. Ну, допустим, человек развивается от 20 до 40 лет, или до 50 лет, до 60 лет. Он развивается, он все время растет, воспринимает все больше и больше знаний, информации всего. И, допустим, после 50 лет он начинает забывать, угасать. Он возвращается, допустим, в 60 лет к тому знанию, которое у него было в 40. А в 70 – к тому знанию, которое было в 30. А в 80 – к тому знанию, которое у него было в 20 лет и так далее. То есть совсем разные ощущения, когда ты поднимаешься к этому знанию, с тем ощущением, которое было у души, когда она не сходила по ступеням нисхождения. Очень много зависит не от того, что ты поднялся на этот уровень, а от того, ты поднимаешься снизу вверх или сверху вниз. Или для тебя это регрессия, это состояние, или для тебя это прогресс. И поэтому, когда поднимаешься снизу вверх, постигаешь намного больше, чем из той ступени, на той ступени, когда ты снисходил сверху вниз. Ты постигаешь в 620 раз больше, чем то ощущение, которое было у тебя при нисхождении. Во-первых, потому что у тебя направление к развитию. И во-вторых, потому что ты это делаешь сам своими силами. То есть развитием в себе дополнительных ощущений, дополнительных осознаний, пониманий, познаний. Поэтому подъем снизу вверх, он подавляет спуск снизу вверх, сверху вниз. Сверху вниз – это как бы зачаточное наше состояние. И оно абсолютно поглощается этим ощущением подъема снизу вверх. Дальше. Шанталь из Франции спрашивает вас. Уже не первый раз. Да, уже несколько раз она задавала вопрос. Угу. Внутри света находится темнота или нет? Или нет ни света, ни тьмы, и все это иллюзия? Когда постигаешь высшее, постигаешь его на контрасте между светом и тьмой. Мы не можем постичь один свет, он не ощущаем. Так же, как и абсолютную тьму, мы в ней тоже ничего не ощущаем. Все ощущение строится из контраста света и тьмы. И это перемежание света и тьмы между собой образует всевозможные в нас состояния, которые комбинируются, складываются в картину мира. И сейчас тоже между нами так. Вот я сейчас смотрю на экран. Передо мной на экране я вижу группы всевозможные. Чили, Финланд, Кировоград, Киев, Берлин, Нью-Йорк, Москва и так далее. И что же я вижу на экране? На экране я вижу контрасты между собой, контрасты векторов, света, тьмы. Если бы не было света и не было тьмы, между ними не было бы никакой разницы, я бы картину бы не видел. Так же и в духовном мире. Я не видел бы картину, если бы не было бы контраста между мной, моими свойствами как кли, и между светом, свойствами Творца. И эта разница в свойствах, она все время проявляется все больше и больше. Несмотря на то, что я сливаюсь с Творцом, с одной стороны, с другой стороны, у меня сохраняется его первоначальная противоположность, его и моя. То есть ничего не пропадает. Наша противоположность с ним от минус бесконечности до плюс бесконечности остается, и в то же время над ними сверху постигается наше слияние, соединение. И именно поэтому ощущается огромное наслаждение, огромное раскрытие именно на разности свойств, которые остаются во мне. Они не стираются. Если бы они стирались, то кроме ощущения, я бы ничего бы не имел. А так я имею, кроме ощущения, еще и познание всего этого ощущения. Я познаю саму эту силу и становлюсь равным ей. Мишель из Франции спрашивает вас. Действительно ли решимот ответственный за включение человека в группу или в общество? Может быть, для каждого есть какое-то свое особенное время, когда человеку приходит время вступить в группу, прийти в группу. А что значит время? Времени нет. Тогда, когда свет воздействует на меня, Он постепенно увеличивает мой эгоизм. Одновременно с увеличением эгоизма до его максимального животного размера, когда я думаю только о себе, рождается во мне ощущение, что я этот эгоизм наполнить не могу. Чем бы я хотел в нашем мире, наполнить я его не могу. И меня перестает тянуть к этому миру. Я становлюсь депрессивным, я становлюсь каким-то отрешенным, бесчувственным, с одной стороны. С другой стороны, я ищу, как же мне себя наполнить. Потому что отсутствие наполнения – это отсутствие жизни. То есть я живу на самом деле, организм биологически существует, а внутри себя ощущаю абсолютную пустоту, которая мне не дает возможности существовать. Значит, остается только одно – или убрать эту пустоту из себя, ее не ощущать, или ее реализовывать, то есть ее наполнять. И это меня приводит к поиску. И возникает внутри этого поиска точка в сердце, решимо. И вот это решимо я начинаю развивать. Без решимот не может быть у нас никакого ощущения. Свет действует на решимо, решимо развивается, и внутренние силы решимо, внутренние свойства разбухают под воздействием света и рисуют нам картину меня и окружающей меня обстановки, мира, окружения. Спрашивает вас Давид из Испании. Если твоя жизнь во всех областях не в порядке, зачем тебе подниматься духовно? Если все равно будет плохо, и в конце концов опустишься духовно и будешь как раньше. Ну, это у него, видно, плохая духовная практика. Я не знаю, откуда у него это. Вполне возможно, что это частное сегодняшнее его состояние, и завтра он будет думать уже по-другому и будет ощущать себя по-другому. Но в правильном духовном развитии такие состояния, они бывают, и они зависят от человека, насколько быстро их превратить в состояние следующего подъема. То есть правильное духовное развитие предполагает собой, представляет собой постоянное движение вверх. Только это движение вверх, оно происходит попеременно, по правой и левой линии, как мы ступаем правой и левой ногой. Но мы и правой, и левой ногой продвигаемся вперед, неся наше туловище на них. А в духовном мы продвигаемся по правой и левой линии, что левой линией я иду как бы назад, а правой линии я иду вперед. Левой линии я увеличиваю свое эгоистическое желание, правой линии я исправляю его и наполняю. Поэтому всегда человек, когда он движется вперед, у него есть, как по синусоиде, нижняя часть синусоиды, когда я набираю большее желание эгоистическое, раскрываю его в себе, и высшая часть синусоиды, следующая, так вот синусоида идет. Так вот, нижняя часть, я набираю желание эгоистическое большее, и тогда я чувствую себя в падении, в депрессии, в темноте, и потом дальше я его исправляю, как бы переворачиваю наверх, исправляю его, и таким образом я постигаю, ощущаю большее сближение со светом, с Творцом. И таким образом постоянно человек так движется. То есть, в принципе, если мы вот движемся по какому-то направлению, то это направление, оно вот такое вот. Маленькое падение, маленькое возвышение, большее падение, большее возвышение. Вот это вот, вот этот вот период, он и называется шагом в духовном, где я увеличиваю желание, вот здесь я увеличиваю желание, а здесь я увеличиваю наслаждение. И не может быть одного без другого, потому что мне надо раскрыть в себе новое эгоистическое желание, затем его исправить светом и получить в него наслаждение. И так, попеременно все побольше и более возрастающей синусоиде, я иду вперед. Есть еще вопрос? Да, но уже не по теме. Можно? Да. Стас из Днепропетровска спрашивает. Что такое слава Господня? Каково каббалистическое толкование, как это может проявиться в нашем мире, в нашей жизни? Каббалистическое толкование слава Господня – это величие Творца. Оно ощущается человеком при правильном изучении каббалы и тянет его вперед, к Творцу. Но Господня имеется в виду, Господь – Творец, имеется в виду как свойство отдачи и любви. И стремление к этому свойству отдачи и любви, оно и является тем свойством, которое мы должны в себе развить. А для того, чтобы устремиться к нему, к этому свойству, для этого мы должны возвеличить Творца в своих глазах. Вот возвеличивание Творца в своих глазах, возвеличивание этого свойства. Творец – это не объект. Творец – это свойство. Возвеличивание свойства любви, отдачи, добра абсолютного в себе и называется слава Господня. То есть привлечение меня, увлечение меня к свойству отдачи и любви происходит под воздействием величия этого свойства. Величие славы Господней. Если правильно это трактовать, тогда понимаешь, что, в принципе, это положительная сила, которая увлекает нас вперед. В каббале слава Господня называется величие Творца. Спрашивает вас Христов из Испании. Если я смотрю уроки по интернету или в записи, а не в прямом эфире, я также притягиваю свет в наш мир? Конечно. Не имеет значения большого вместе с нами в реальном времени или в другом времени, тем более, что люди находятся сегодня на различных континентах, в разных часовых поясах, и поэтому, конечно же, им невозможно быть вместе с нами на наших занятиях в реальном времени. Так что неважно. Это все учитывается свыше, и поэтому нет никакой проблемы в том, что вы эти уроки просматриваете в удобное для нас время. Вот я вижу группу Чили, мою любимую группу, которая находится сейчас на экране. У них другого времени, естественно, нет. Каждый день, когда мы находимся, допустим, на своих занятиях, у них в это время совсем другое время. Или в Австралии. Австралия в это время, у них середина рабочего дня и так далее. То есть, конечно же, тогда им тяжело участвовать вместе с нами. Не имеет никакого значения, если они это будут смотреть, изучать в другие часы. Пожалуйста. Нам задает вопрос Ольга из Франции. Она просит объяснить каббалистическим языком, что такое непорочное зачатие. Было ли оно действительно, или это какое-то понятие аллегорическое? Это абсолютно не каббалистический рассказ, поэтому мне об этом нечего говорить. В каббале такого нет. Это все уже относится к области религии. Религия, как считает каббала, она выдумана человеком. После падения с духовного уровня, разрушения храма и падения с духовного уровня на уровень нашего мира, возникла иудейская религия, и вследствие из нее возникло христианство и мусульманство, ислам. Так что все религии, они запретены человеком, который уже находится на уровне нашего мира и не имеет никакого отношения к духовному. Так же, как и религиозные евреи, они имеют свою религию, но не имеют никакого отношения к каббале, так и другие религии не имеют никакого отношения к каббале. Это все психологические теории, которые обеспечивают все-таки человеку какую-то базисную безопасность в нашем мире, некоторый ответ на вопрос о смысле жизни и так далее. Но нет в них абсолютно ничего из каббалы, то есть из высшего мира, который мы постигаем. Поэтому каббала не относится к религиям как к истинно существующему, а считает это так же, как другие психологические теории всевозможные различные, изобретением человека. Он сделал это для того, чтобы как-то пока ответить на вопрос о смысле жизни, о страданиях, сделать себе какие-то рамки поведения более-менее такие человеческие в нашем мире, но не более того. И мы видим, что религия, хотя и говорит высокие слова о любви к ближнему и прочее, прочее, но ни в коем случае не занимается исправлением человека до этого уровня, а просто оперирует этими красивыми фразами. А единственная методика, которая действительно исправляет человека до этого уровня, уровня Творца, полной отдачи и любви, это наука Каббала. Мы видим сегодня по религиям тоже, насколько они все разобщены, насколько они все агрессивны, насколько они все замкнуты в себе, непримиримы. И, в общем-то, с возникновением точек в сердце во все большем и большем количестве людей в мире, религии будут отступать, пока не исчезнут, и вместо них займет место Каббала. Мы в своем распространении не обращаемся к религиозным ни в коем случае никогда. Если человек еще может существовать в рамках религии своей, значит, это его пока устраивает. Еще нет в нем точки в сердце, точки поиска духовного. И поэтому мы не трогаем этих людей. Значит, их время еще не пришло. Мы обращаемся, как правило, к человеку нерелигиозному, к общему кругу людей. Те, кто ощущают относительно своей точки в сердце, что здесь есть для них будущее наполнение, те приходят к нам. Но идти к религиозным, объяснять им, что они находятся в каком-то заблуждении, говорить о том, что религия – это всего лишь психология, изобретенная человеком, мы этого не делаем. Потому что зачем же людям усложнять жизнь и лишать их надежды и так далее, до тех пор, пока в них не возникла точка в сердце, и они не могут с помощью кабалы двигаться вперед, пускай находятся в рамках этих психологических подпор, как бы, поддержек. Спрашивает вас Джесси из штата Мичиган, Соединенные Штаты. Развивается ли наука Каббала, или она уже пришла к своему совершенству и не требует развития? Наука Каббала развивается в том, что она все больше и больше адаптирует себя к человеку нашего мира. Каббалисты этим не занимались практически вплоть до нашего времени, потому что не было потребности объяснять человеку, в каком мире он существует, что с ним происходит. Не было у человека потребности внутренней этим заниматься. Он стремился реализовать свой эгоизм. Деньги, слава, власть, знания, победа над природой, победа над окружающими и так далее. Это все, что его толкало вперед. Желание обустроить свой быт, сексуальные наслаждения, наслаждение семьей, детьми и так далее. Все это занимало его поле целей, и не было никаких у него иных целей в жизни. Поэтому Каббала не развивалась относительно человека. Она не развивалась как методика преподавания человеку, исправление его, возвышение и так далее. Каббалисты этим не занимались, они передавали просто один другому из поколения в поколение эти знания. В наше время, когда буквально в последние 20 лет начинает возникать в огромном количестве людей в мире точка в сердце, возникает необходимость рассказать об этом людям. Что же у них возникло? Почему они находятся в таком состоянии? Почему мир находится в таком состоянии общего огромного кризиса, угрожающего со всех сторон нашему быту, нашей жизни, нашему вообще существованию? То есть и внешние условия, угрожающие, и внутренние условия человека, его ощущения, такие, что кроме того еще возникает точка в сердце, устремление к чему неизвестно. И все эти условия, они вынуждают каббалистов раскрыть науку каббала. Баля Сулам пишет об этом в статье «Время раскрытия». Время раскрыть, время делать. И поэтому каббалисты выходят из своего скрытия. Но выходя из этого скрытия, что же они могут сделать? Сказать: я каббалист. Ну и что дальше? То есть ты должен объяснить на доступном языке людям о том, что же это такое за теория, за практика, как она может быть реализована ими. Ты должен объяснить это на многих языках, ты должен спуститься к человеку, ты должен дать ему примеры, с помощью которых он каким-то образом сможет себе представить, о чем же это говорит, что он в итоге получит. Ты ему объясняешь о истории, о высших мирах, о строении того, что он не ощущает. Ты должен каким-то образом приблизить это к каждому, к мужчинам, к женщинам, к имеющим хорошее образование или не имеющим никакого образования. То есть ты не можешь оперировать какими-то особыми примерами из техники, из науки. Ты должен давать и простые примеры из нашей жизни. Ты должен постоянно развивать эту науку. Ты должен облачать ее в такие инструменты, как интернет, видео. То есть есть огромная работа, которую мы сегодня делаем, но что значит развивается наука каббала? Она не развивается, она раскрывается. Раскрывается сегодняшнему поколению. Мы ни в коем случае не знаем больше, чем знали об этом люди 2000 лет назад. Человек, который по этой ступеньке, по этой лестнице, ступеньку на ступеньку взбирается наверх, как, допустим, Рашби, автор книги «Зоар», которую он написал 2000 лет назад. Он достиг, и его группа из 10 человек достигла самой высшей ступени. Так что, поднимаясь по этим ступеням, мы постигаем то, что они постигли уже 2000 лет назад. Относительно них мы не развиваемся. Мы постигаем то же самое, что они. Но излагаем мы это на сегодняшний день, комментируя их слова и из собственных раскрытий, мы уже излагаем это современным языком и можем преподнести это современному читателю. В то же время, как язык, которым они пользовались, который оставили нам, их материалы по каббале, они для нас сегодня очень-очень далеки. Мы не ощущаем того языка, той подачи материала, в правильном виде, как они нам его оставили. Все-таки огромная разница во времени, в человеке, в восприятии. И поэтому Баля Сулам, допустим, написал комментарий на книгу «Зоар», комментарий Сулам. Если книга «Зоар» сама где-то занимает объем в 500 страниц, то он написал комментарий Сулам, где, наверное, 10 тысяч страниц. И все равно даже этого недостаточно. То есть в наше время мы должны расширять и постоянно упрощать материал, делать его ближе к человеку. Но каждый, кто будет постигать все эти знания, которые постигали и каббалисты прошлого, когда они взбирались по этим ступеням. Вас спрашивает Черил из Соединенных Штатов Америки. Это два вопроса очень близких, они один к другому. Уважаемый Раф, что происходит с человеком, когда он сначала молится, потом совершает грех, потом раскаивается? Ну, что в нем вообще меняется? И дальше он пишет о том, что я, говорит, обнаружил, что каббала и тесно связана с Библией, со Священным Писанием. И более того, я пришел в каббалу после того, как... я нашел связь с иудаизмом, христианством и потом учением Яхсуа, ну, там, одно из учений, и... После этого пришел к каббале. Есть ли какая-то связь между этими учениями и религиями и каббалой? Я бы ему советовал бы заниматься каббалой, и он бы обнаружил, что все остальные учения, они находятся, как я уже говорил, на уровне человеческих измышлений нашего мира. Я не хочу его разочаровывать, не хочу этим своими словами его отталкивать от каббалы. Все-таки человек, наверное, получил какое-то воспитание религиозное. Но правду я обязан сказать. Все религии, они изобретены человеком. И в итоге на сегодня они все-таки в своем последнем всплеске обнаруживают свою несостоятельность. И мы в этом убедимся. Тем более, когда возникает у человека точка в сердце, никакая религия его больше притянуть не может к себе. Потому что он начинает ощущать в себе зародыш души. А душу развить может только знание о строении души, о подъеме души. А в религии этого нет. Религия, в принципе, занимается обустройством человека в этом мире. Она говорит, как ты должен себя вести, построить свой быт, отношения с другими людьми, свое отношение к Творцу в действиях. Зажги свечку, помолись, попроси, сделай какие-то обряды, какие-то действия. И за это тебе будут всевозможные вознаграждения. Религия апеллирует к эгоизму человека. Делай добро, получишь добро. И так далее. Она поощряет, в общем-то, эгоизм, но поощряет его к определенным таким ограниченным, эгоистически ограниченным действиям. В этом случае, конечно же, она помогает человеку в чем-то, в том пути его, в тот период пути, когда не проявляется в человеке еще точка в сердце. Все религии, они поэтому и существуют до тех пор, пока не возникает точка в сердце у человека. В наше время, когда она возникает, эта точка в огромном количестве людей, то мы наблюдаем, что как только она начинает в человеке светиться, он уже просто не может быть связан с религией, потому что все они говорят о внешних каких-то действиях. А точка в сердце говорит только о внутреннем желании, на которое религия не дает никакого ответа. И человек остается со своей религией, в общем-то, один против одного. То есть неудовлетворенный ею. Он от нее постепенно отдаляется и приходит к каббале. Даже если он и не найдет каббалу, и мы ему об этом не расскажем, все равно произойдет у него такое естественное действие. Потому что наука каббала, она не создана искусственно. Это наука о развитии души. То есть таким образом развивается душа. Даже если бы мы не знали каббалу, под воздействием сил свыше, силы света свыше на нас, развивается в нас точка в сердце. Потом эта точка развивается, разбухает и превращается в огромный сосуд, в котором мы ощущаем Творца. Каббала нам просто рассказывает о том, как это происходит. Она не искусственная теория. Просто люди, которые прошли этот путь, они нам о нем рассказывают. Но если даже мы не будем знать их рассказы, все равно это с нами произойдет. А религия, она говорит просто о том, какие бы хорошие действия мы бы в этом мире совершали для того, чтобы себя успокоить психологически и каким-то образом между собой сделать такие взаимоотношения, которые бы позволили бы нам взаимно сосуществовать. То есть организовать правильно человеческое общежитие. Спрашивает Давид из Испании. Так как этот мир воображаемый, если кто-то меняет свою действительность, то он уже принадлежит духовному, и это меняется согласно закону корень-ветвь? Да, абсолютно верно, но дело в том, что значит он принадлежит духовному? Он и в нашем мире существует. Его тело остается животным, оно болеет, оно переживает, оно рожает, оно стареет и умирает. А душа развивается при этом все время в этом теле, и после этого тела она продолжает развиваться, она не относится совершенно к этому телу. И в тот момент, когда тело заканчивает свое существование, душа должна облачиться в следующее тело, для того, чтобы дальше продолжать подниматься. И так, может быть, человек должен облачиться еще несколько раз в разные тела, один за другим, пока он пройдет все 125 ступеней от нашего мира к бесконечности. А может быть, и за один свой кругооборот в течение одной жизни он закончит весь этот путь. Это уже зависит. Как вам сказать, это зависит от общего, от общей программы всех душ. Потому что ни один из нас не существует отдельно, все мы находимся взаимосвязанными. Поэтому у каждого свой, своя роль в этой общей душе. И это зависит, конечно, от человека, насколько подняться, но и от его роли внутри этих сил, внутри этих душ. Какую он роль играет, в соответствии с этим он может быстрее подниматься или медленнее, а может быть даже его оставить на одном уровне на какое-то время, потому что он должен выполнять какую-то обязанность относительно других душ. И он должен это принять и благодарить за то, что ему дали такую нагрузку. Так что все идет по полной справедливости, исходя из этой общей абсолютной системы. Так что мы не должны думать о том, что же на будущее там нам уготовлено. Мы должны просто в каждый момент времени максимально себя реализовывать в подобие свету. Спрашивает вас Денис из Москвы. Уважаемый Рав, что приобретает человек, если идет путем Торы, в отличие от идущих путем страданий, если мы в итоге все равно сольемся в одно? Конечно, мы сольемся в одно, но представь себе, что ты, допустим, упрямый пацан, пятилетний, и решил, что ты не будешь заниматься. И вот тебя от, с пятилетнего возраста до десятилетнего возраста постоянно родители бьют, ругают, лишают всего хорошего, а ты все равно, как упрямый ослик, ничего не хочешь от них воспринимать. Не учишься, не развиваешься, только лишь стережешь себя, чтобы вот не развиваться, чтобы делать то, что хочет твое тело, не желая их слушать. В итоге ты достигаешь 10-летнего возраста недоразвитым, начинаешь понимать после огромного количества побоев и после того, как ты смотришь на сверстников, что они все-таки достигли, ты начинаешь понимать, что тобой многое упущено, и начинаешь это догонять. Но в итоге все равно догонишь, конечно. Но вот эти 5 лет, которые ты зря упирался, они куда ушли? Ты страдал, ты задержал свой гильгуль, то есть свой кругооборот жизни, прожил несколько жизней, может быть, зря, увеличил свой путь, кроме того, увеличил путь страданий, не увеличил путь хороший, добрый, еще прожил пару хороших жизней. Ты прожил несколько ужасных жизней, где тебя бьют, насилуют, убивают, обкрадывают, заставляют тяжело работать и так далее. Допустим, такие жизни. Стоит ли тогда их проживать, если у тебя есть возможность сделать скачок, сокращение времени, и оказаться с помощью исправления души сразу же в самых лучших точках своего пути, не выходя из этой линии, по которой ты можешь прямо двигаться к бесконечности, к своему совершенству, не выходя в стороны туда и сюда. Выход от этой линии, от правильного направления, это просто как вот по дороге. Ты должен ехать, а ты все время сворачиваешь и где-то плутаешь по окрестным дорогам и снова возвращаешься на нее. Ну зачем же тебе это надо? Ведь эти все ответвления – это страдания. Каббала тебе указывает на кратчайший путь и дает возможность ощутить, где же ты с этого пути можешь соскочить. Это такое ощущение в себе называется осознание зла. То есть, как только ты начинаешь применять эгоизм, сразу же ты начинаешь ощущать, что это зло, не стоит мне этого делать. И тогда ты продвигаешься быстро, красиво, легко. У нас появились много слушателей сейчас из Австралии. Вот спрашивает вас Шарон из Мельбурна. Здравствуйте, уважаемый Раф Лайтман. А верно ли, что сокращение своих желаний и работа для того, чтобы тяжелая работа для того, чтобы для других доставить наслаждение и занятие учебой по методике ваша Ирава Ашлага помогает тому, что притянуть свет и быть одной из душ, которая вот выполняет цель творения и получает, ну, в результате получает весь свет Творца. Спасибо. Спрашивает она. Это по определению является целью Каббалы. Развить, расширить из точки душу, огромный сосуд, и наполнить ее, эту точку, этот сосуд светом бесконечности, светом совершенства. То есть ощутить себя вечным и совершенным. Правильно ли эта методика или нет, я вам не могу сказать. Зачем вы должны мне верить? Вы должны сами ее испробовать, определить, познать, и таким образом увидеть, так ли это или нет. Ни в коем случае пропагандой Каббала не занимается. Узнавайте сами, так ли это или нет, подходит ли вам это или нет. Может быть, вы найдете что-то более эффективное, пожалуйста. Это право человека, это свобода воли, почитайте статью «Свободу воли». Я не могу вас ее лишать. Спрашивает Катя из Вильнюса. Скажите, пожалуйста, какими практическими шагами в нашей повседневной жизни мы можем приблизиться по свойствам к Творцу? Или достаточно просто изучать Каббалу? Нет, Каббалу изучать этого недостаточно, потому что самое действенное средство для подобия Творцу – это действительно в действии быть Ему подобным. Творец желает добра, он желает, чтобы мы наполнились. Наполниться можно при приближении к Нему. Если вы помогаете всем остальным людям приблизиться к Творцу, это самый эффективный метод сближения с Ним и вами самим. Есть еще вопросы? Да, есть тут вопросы. Тут просто осталось столько времени, что нет смысла начинать вопрос вторую часть. Вопрос из группы Тили. Кажется, что всем ясно, и мы ощущаем, или я ощущаю, это конкретно спрашивает человек, я чувствую связь внутри себя со всем материалом и учебой. Это правильно или должно быть всегда ощущение пустоты? Или это мой эгоизм так чувствует, из меня спрашивает? Вопрос. Если человек правильно продвигается, то даже ощущение пустоты он ощущает как ощущение желательное. Как желательное. Потому что это так же, как если я смотрю на стол, уставленный угощениями, хорошим обедом, и кроме этого я чувствую, насколько я голодный, то я предвкушаю уже заранее этот обед, который стоит передо мной, и тогда мой аппетит, он мне в пользу. Я с помощью его могу насладиться. Поэтому, когда человек движется вперед, и он точно, реально знает, что находится в хорошей группе, в хорошей среде, которая его будет тянуть постоянно вперед, то даже состояние падения им ощущается желательными, потому что после этого будет еще больший подъем. Он радуется. Не радуется мазохистски, что ему плохо, а радуется тому, что вслед за этим он почувствует еще больше сближения с Творцом наполнения. Поэтому никогда, если человек двигается правильно, никаких отрицательных ощущений у него не будет. Даже если эти ощущения сами по себе отрицательные, его направление, его стремление сделает его в итоге восприятие положительным. В общем, все, да? Вот вопрос еще из Холона. Есть что-нибудь из Америки, может быть? Они накануне Конгресса? Да, сейчас еще один вопрос вот из Америки я должен перевести. Спрашивает вас Станислав из Холона. Уважаемый Рав, в спорте обязателен контроль ученика со стороны тренера. Как в Каббале осуществляется контроль, если многие занимаются в одиночку, без малейшего контроля? И не опасно ли заниматься в одиночку? С уважением к вам, Станислав Холон. Я никого не контролирую, абсолютно никого. Никому ничего не указываю, никому ничего не говорю. Те уроки, которые я даю каждый день по несколько часов, они дают человеку изо дня в день тот заряд, с помощью которого человек может правильно продвигаться в самоконтроле. Нет контроля со стороны. Никакого. В спорте действительно у тебя есть тренер, который тебе подсказывает, указывает, ставит тебя, ругает тебя, наставляет тебя. В Каббале этого нет. В Каббале это все делает сам человек относительно себя. Изучая материалы, ты сам себя строишь. И никто тебе не может в этом указать или каким-то образом с тобой вместе в этом участвовать. Ни в коем случае нельзя этого делать. Этим мы крадем от человека его свободу воли, свободу самореализации. Нельзя этого делать. Наоборот, как развивается, так его оставить. У меня есть ученики, которые быстро развиваются, которые медленно, немножко хуже, немножко лучше. Если человек не определит, что находится в ошибке, в каких-то проблемах, и сам из этого не найдет, как выйти, он не пройдет вперед. Это будет лживое устремление вперед. На самом деле, за счет другого, не за счет себя. Поэтому таким образом он не пройдет свой путь. Я не могу перенести его на себе через какие-то препятствия. Я могу только лишь внутри моего урока дать ту необходимую силу, осознание зла, помощи, но внутри урока. Не направлено так к нему явно, чтобы он это увидел. Он сам должен осознать свою ошибку какую-то, допустим, ее исправить и именно на ней подняться. Не может, нет никакого иного выхода. Это как, я не знаю, как же вам сказать. Я не могу вместо сына решать его задачи. Он вырастет незнайкой. Я обязан только лишь помочь ему, чтобы он сам их решил. Я думаю, мы посмотрим какой-нибудь клип. Может быть, один вопрос из Америки. Еще один вопрос из Америки, ну да. Давай. Спрашивает вас Кей из города Вашингтон, Дистрикт Колумбия, Соединенные Штаты. Можете ли вы объяснить со свойственной вам проницательностью, почему каббалисты не разрешают рассказывать или не рассказывают сами о своих текущих состояниях? Спасибо. Во-первых, нельзя никому рассказывать о своих состояниях. Это запрещено. Потому что остальные люди вокруг тебя, они эгоисты, у них будет эгоистическая связь с твоим духовным состоянием, это им навредит и навредит тебе. Это первое. И второе, потому что это невозможно передать. Можно быть в общих связях духовных с тем, у кого есть уже такой же экран, как у тебя, более-менее, и тогда ты можешь с ним находиться на какой-то связи внутренней, духовной. Если он желает этого, если ты желаешь этого, если вам это надо для того, чтобы вместе сделать какие-то определенные духовные действия. Так что просто так мы друг другу не рассказываем ничего о наших внутренних состояниях. И об этом пишет Рабаш в своих первых статьях о группе. Я думаю, что на этом мы на сегодня с вами закончим. Я был очень рад, что вы присутствовали на уроке. И до следующей встречи, до следующего урока. Те, кто находится в Америке, до встречи на нашем конгрессе. Я вас приглашаю бывать на наших занятиях почаще. Пишите ваши вопросы, мы будем на них отвечать. Всего вам наилучшего и удачи во всем. До свидания.